Глава 1. Сотворение мира. Принято считать, что все началось в 1878 году, когда работники вагоностроительного завода «Ньютон Хит», принадлежавшего железнодорожной компании «Железные дороги Ланкашира и Йоркшира», создали спортивный клуб «Ньютон Хит Ланкашир энд Йоркшир Рейлвей». Но на самом деле все началось немного раньше. В октябре 1863 года, когда энтузиасты футбола, откликнувшиеся на призыв капитана клуба Барнс Эбенезера Кобба Морли, собрались в лондонской таверне «Вольные каменщики» для того, чтобы выработать единые футбольные правила и основать футбольную ассоциацию Англии. До этого момента мужчины просто бегали по полю, пиная мяч, а теперь они начали играть в футбол. Дело, начатое Эбенезером Морли, продолжил один из его сподвижников, Чарльз Уильям Олкок. В 1871 году Олкок, будучи секретарем футбольной ассоциации Англии, организовал первый в истории футбольный турнир по классическим правилам – Кубок футбольной ассоциации, проходивший по придуманной им системе плей-офф. Затея оказалась удачной. В розыгрыше кубка приняло участие 12 команд, большинство из которых были столичными. 16 марта 1872 года на лондонском стадионе Кеннингтон-Овал состоялся финальный матч, в ходе которого Wanderers одержал победу над Royal Engineers. За игрой наблюдало 2000 болельщиков, каждый из которых уплатил за билет шиллинг. Так что выручка составила весьма солидную по тем временам сумму – 100 фунтов. Сноска. В старой британской денежной системе, просуществовавшей до 1971 года, 1 фунт стерлингов состоял из 20 шиллингов, или 240 пенни. Победители первого турнира были расформированы в 1887 году. А вот саперы здравствуют по сей день, причем в 2014 году в клубе появилась женская команда. Сноска. Футбольный клуб Royal Engineers был организован корпусом королевских инженеров британской армии, почему и получил прозвище «саперы». Первым президентом клуба Ньютон Хит стал 32-летний инженер Фредерик Атток, начальник вагонной службы железных дорог Ланкашира и Йоркшира. Создание клуба было инициативой низов, одобренной верхами, то есть руководством компании, которое взяло на себя финансирование, а если говорить точнее, вложилось в казавшееся перспективным дело. Одним лишь футболом компания не ограничилась. В клубе также были представлены крикет и отпочковавшиеся от футбола регби. Спорт любители подержать мяч в руках. Глядя на театр мечты, трудно представить, что все начиналось на обычной поляне, мимо которой курсировали поезда, испускавшие клубы пара. И второго по вместительности футбольного стадиона Англии после Уэмбли, принадлежавшего лондонскому клубу «Арсенал». Стадион вмещает более 74 тысяч зрителей. Сноска. Театр мечты. Прозвище футбольного стадиона «Олд Траффорд», домашнего стадиона футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Игроки переодевались в находившихся по соседству пабе или отеле, поскольку на поле не было раздевалок. Да что там раздевалок? Не было даже ограды, которую соорудили лишь на третьем году существования клуба. Если билет на финал Кубка футбольной ассоциации стоил шиллинг, то игру «язычников», так прозвали игроков Хита, можно было посмотреть за 3 пенни. Сноска. Прозвище «The Hittons» образовано от слова «hit» – «Ньютон Хит». После ограды дело дошло до трибун, давшим возможность смотреть игру в относительно комфортных условиях. Дело начало развиваться. Первая зарегистрированная игра «язычников» состоялась 2 ноября 1880 года на болтонском стадионе Recreation Ground. Сноска. Болтон. Город в графстве Большой Манчестер, находящийся в 16 километрах к северо-западу от Манчестера. Хозяева футболисты славного клуба Bolton Wanderers разгромили гостей со счетом 6-0. Сноска. В настоящее время футбольный клуб Bolton Wanderers, существовавший с 1874 года, выступает в первой лиге, втором дивизионе английской футбольной лиги и третьем уровне всей системы английских футбольных лиг. По этому поводу можно сказать, что важен не счет, а факт. Ньютон Хит включился в большой футбол, и вообще с первого раза обычно ничего не получается. Но зато в посвященной этому матчу заметке, напечатанной в Bolton Evening News, было сказано, что язычники играли в зелено-золотистых рубашках и разноцветных бриджах. Именно что в бриджах, а не в шортах, поскольку демонстрировать колени на людях считалось непристойным. Что же касается цветов, то бриджи были черными, белыми или темно-синими. Кому какие нравились, тот такие и надевал. По цвету бриджей можно было судить о характере игрока. Пижоны предпочитали белые бриджи, практичные люди выбирали черные, которые дольше выглядели чистыми. А те, кто хотел выделиться, но при этом не забывал о практичности, щеголял в темно-синих. Форма приобреталась в складчину. Часть необходимых средств собирали болельщики, а часть выделила администрация компании. В те благословенные времена футбол был подлинно народной игрой. Впрочем, как и сейчас. Зимой 1885 года Ньютон Хит впервые принял участие в розыгрыше Manchester and District Challenge Cup, известном впоследствии как Кубок Манчестера. Этот кубок был почти что в руках, но в финальном матче, состоявшемся 25 апреля 1885 года, на канувшем в лету стадионе Уолли Рейнджер на юге Манчестера, язычники проиграли клубу Хёрст, ныне известному как Аштон Юнайтед, со счетом 0-3. Сноска. Аштон Юнайтед. Аштон Юнайтед Футбол Клуб. Английский полупрофессиональный футбольный клуб, базирующийся в городе Аштон-Андерлайн, Большой Манчестер. В настоящее время клуб выступает в премьер-дивизионе Северной премьер-лиги, объединяющей полупрофессиональные и любительские клубы Северной Англии. Однако в следующем сезоне язычникам удалось завладеть кубком, который стал их первым трофеем. 1885 год был в своем роде решающим годом, в котором футбольная ассоциация Англии узаконила профессиональный подход к футболу. До сих пор излишнее поощрение любителей вызывало множество нареканий, но жизнь ставила каждого игрока перед выбором. Или ты соревнуешься в своей, основной профессии, или же оттачиваешь мастерство на поле. Третьего не дано. Да и его не может быть, поскольку любому делу нужно отдаваться всецело, без остатка. Нельзя сказать, что признание профессионализма в футболе шло гладко. Проблем хватало, сопротивление приходилось преодолевать нешуточное. Но в конечном итоге все устаканилось, и профессионалы перестали маскироваться под любителей, а руководители клубов получили возможность открыто покупать и продавать игроков. Как справедливо заметил бессменный редактор газеты Manchester Guardian Чарльз Престович Скотт, профессиональное не отменяет любительского, а служит для него путеводной звездой. Сноска. С 1959-го это издание называется The Guardian. В 1891-м язычники обрели независимость, исключив упоминание о железных дорогах Ланкашира и Йоркшира из своего названия, поскольку компания перестала финансировать клуб. Как это часто бывает, дитя отделилось от родителя и ушло в самостоятельное плавание под названием футбольного клуба «Ньютон Хит». Пожалуй, пора переходить к финалу. К 1902 году финансовые дела клуба разладились. Долги превысили 2500 фунтов, что в пересчете на реалии сегодняшнего дня эквивалентно 400 тысячам. Впрочем, разладились – это еще мягко сказано. На деле клуб находился на краю пропасти, и для его спасения требовались решительные меры. Капитан команды Гарри Стаффорд убедил пивовара Джона Генри Дэвиса поучаствовать в реабилитации клуба. Этим двоим удалось заинтересовать еще троих местных предпринимателей, и благодаря вливанию средств клуб был восстановлен. Правда, дальше он стал существовать под новым именем – Манчестер Юнайтед. Оптимисты будут аплодировать, а пессимисты, конечно же, скажут, что имело место типичное корыстное банкротство. Оказавшиеся у руля джентльмены оставили кредиторов с носом и создали на руинах Хита клуб Манчестер Юнайтед. Не исключено, что так оно и было, Но за давностью лет и отсутствием финансовой документации мы не можем делать обоснованные выводы. Да и так ли важно, кто кого кинул в далеком 1902 году? Важно, что с этого года началась история клуба «Манчестер Юнайтед». «Come on, you rats, come on, you rats, just keep your bottle and use your hands. For 90 minutes we'll let them know, it's Man United, here we go. Glory, glory, Man United, glory, glory, Man United. Well, maintain the status quo, Man United, here we go». Сноска. «Вперед, вы красные, вперед, вы красные! Просто держите вашу бутылку и думайте головой. В течение 90 минут мы дадим им понять, что это Манчестер Юнайтед. Поехали! Слава, слава, Мэн Юнайтед! Слава, слава, Мэн Юнайтед! Мы сохраним статус-кво. Манчестер Юнайтед. Поехали!» «Come on, you rats!» – песня 1994 года, записанная британской группой «Статус-кво», известный также под названием «The Scorpions», «The Spectres» и «Traffic Jam».